Глава 24. На следующий день, без 15:02, я подошла к нужной машине. Джип Валеры по размеру прямо танк, но открылся легко. Я залезла в багажник, нашла нужное отверстие, без проблем сумела отодвинуть занавеску в спинке заднего сиденья, просунула туда руку, сделала тестовое видео, поняла, что мобильный надо чуть отклонить назад. Услышав, как открываются двери, я быстро вытащила конечность. «Спасибо, что не опоздала», — произнес Валера. «Извини, отошел купить воды?» «Всегда аккуратно со временем», — ответила девушка. «Сама только что появилась. Мне стало обидно за Лесю». «Да, у подруги не самый приятный характер, но она любит мужа, никогда даже не думала об измене супругу. Валера для Леси — свет в окне. Мне всегда казалось, что у них крепкая семья. И нате». Воротников наврал супруге, что он на совещании, а сам... Сейчас находится не в своем кабинете, а в машине вместе с другой женщиной. Я ее узнала по голосу. Это она вела разговор о платье и шубе. Пара устроилась на переднем сиденье. Я затаила дыхание и начала слушать беседу, определенно не предназначенную для чужих ушей. Раздалось шуршание. «Смотри», — сказала девушка, — «как тебе? Сидит идеально». «О, Ксюша, ты молодец», — обрадовался Валера. «Платье выглядит очень хорошо». «А еще туфли», — засмеялась любовница. «И сумка?» «Одобряю все. Если в реальности выглядит так же хорошо, как на фото, то прямо беги в магазин. Бери. Там еще шубка. Ее тоже». «Покупать?» «Да». «Не получится». «Почему?» «Ты мне определил бюджет». «И?» «Вышла за рамки. Вот финальная цифра. Совокупно, с доставкой». «Бери немедленно. Мне все прямо очень нравится. У тебя прекрасный вкус». «Подожди». «Что такое?» «Ювелирка сюда тоже вошла». «Ксюша, ты меня кем считаешь?» «Умным, красивым, настоящим мужчиной. Каждая хочет такого мужа, как ты». «Лесть греет мое сердце». «Ты спросил, я ответила, что думаю». «Значит, я не идиот?» «Нет». «И почему тогда ты решила, что в сумму, которую я велел потратить, входят украшения?» «Разве не так?» «На ювелирку отдельная статья бюджета. Вот фото. Колье с рубинами и кольцо к нему. Такой комплект возьми». «Комплект не ширпотреб. Фирма очень известная». «Знаю». «Дорого. Для любимой женщины денег не жаль». «Мне купить платье, туфли и колье с перстнем?» «Да». «Уверен?» «Да». «Это не 5 копеек. Прекрати ныть. Велено бери. Но...» «Тишина в зале. Я говорю, остальные слушают, кивают, аплодируют и бегут выполнять». «Хочешь, чтобы у нас сложились дальше хорошие отношения?» «Надеюсь на это. Тогда запомни, никогда не говори мне «дорого». Усекла?» «Да». «Если цена не подходит, сам объявлю. Не надо, жаба душит». «Хорошо. Вот и славно, покупай все. «Можно вопрос?» «Давай». «Комплект с рубином очень хорош, но у фирмы есть еще несколько вариантов украшений. Цена их примерно одинакова. На 100 000 меньше, на 100 000 больше не играет роли». «Может, сам выберешь? Для VIP-клиентов отдельная гостиная, никого нет из посторонних. Вдруг тебе что-то другое понравится? С вещами поняла, прямо сейчас закажу». «А ювелирка?» «Уж прости, но опять скажу, это не копеечная покупка, не платье за 200 000, намного дороже. Но учти, изделия от этой фирмы только растут в цене, это еще и вложение капитала. Мне одно понравилось, тебе другое. Покупаешь ты, кошелек у тебя, давай выберем вместе». Муж Леси рассмеялся. «Красивая, умная и хитрая ты, Ксюха. Ты бриллиант, достойный шикарной оправы. Но, Лиса Патрикеевна, понимаешь, на какую педаль нажать, дабы мужик на задних лапах плясал. Но мне всегда нравились красивые и умные. А ты еще и хитрая. 100 очков из 100. Пошли к ювелиру. Идея родилась. Берем то, что отобрала ты, и еще вариант, который мне на сердце ляжет. Как тебе такой поворот?» «А ты знаешь, за какой поводок дернуть, чтобы женщина летала от счастья. Умный, богатый, щедрый. Мне всегда такие нравились». «Не понял. А где прилагательное «красивый»?» «Если мужчина умный, богатый и щедрый, то он всегда красивый», — засмеялась Ксения. «Хромой, косой, горбатый, а хорош собой так, что дыхание останавливается». Воротников тоже засмеялся. «Пошли. Есть предложение». «Слушаю». «Давай после того, как все купим, заедем пообедать в пивную. Она тут неподалеку. Там до невозможности вкусные сосиски и пиво классное. Вызови своего водителя, он машину к работе отгонит, а тебя потом такси привезет. Меня водитель не увидит, уйду партизанскими тропами. Когда ты в последний раз пил пиво, сосиски с ним ел? Ну, если не вспоминать студенческие годы и кутёж в яме после стипендии. Яма! Пивнушка на углу Столешникова, переулка и Пушкинской улицы? Да, а ты откуда знаешь? Папа мой там официантом подрабатывал. Детка, ты мне прям родная. Айда за покупками, а потом в пивнуху, по рукам. По рукам! Послышался громкий хлопок, потом шорох, стук двери. Однако Ксения впрямь умная и хитрая. Она ведет себя не так, как большинство девушек, которые ловят богатых папиков. Ксюша спрашивает разрешение на покупки, не хочет превышать выделенную ей сумму, говорит о дороговизне украшений, изображает из себя скромницу. Моя бабушка Афанасия Константиновна называла таких особ «инженю пипи». «Инженю» — актерское амплуа, наивная невинная девушка, а «инженю пипи» — изобретение моей бабушки, это себе на уме девица, которая успешно изображает полнейшую наивность, простоту, откровенность, нежелание выходить замуж за деньги. «Инженю пипи» часто переигрывают, а их настоящие намерения выдает взгляд акулы, которая приметила сочную добычу. Лица Ксении я не видела, но ее речь выстроена умело. Девица получит два дорогих ювелирных изделия и шубу. Про платье и туфли в данном контексте упоминать не стоит, это ерунда. А ход с пивной — это аплодисменты, переходящие в овацию. Если мадмуазель сумела разбудить воспоминания юности кавалера средних лет, то у нее есть хороший шанс на установление с ним долгих отношений. И что мне теперь делать? Валерия и Ксения просто побеседовали. Но лучше бы они устроились на сиденье для веселья. Любой, даже самый верный супруг, способен свернуть налево, но большинство мужей потом мирно возвращаются домой. Дети, дача, квартира, вкусная еда, жена, к которой привык, знакомый уклад жизни — все это терять не хочется. Для многих представителей сильного пола метресса и любовь не синонимы. А что тогда? Чаще всего ничего, просто временное развлечение. Но Ксюша — опасная, умная соперница. Я подождала некоторое время. Так что делать? Дать Лесе послушать разговор? Нет, она с ума сойдет. Что мне делать? Делать мне что? Шея устала, голова тюкнулась лбом на дно багажника. И нашелся ответ на вопрос, который я себе несколько раз задала. Для начала надо вытащить руку из дыры, куда впихивают лыжи, и покинуть джип Валеры. Затем позвонить Феликсу, сбросить ему запись и спросить совета у своего профессора. Мало того, что он умный человек, так еще и мужчина. Маневин лучше меня сообразит, что творится в голове у Воротникова. Я дернула рукой, но конечность осталась на месте. Меня это удивило. Пришлось повторить попытку, но и она тоже не увенчалась успехом. Через некоторое время до меня дошло, что дырка узкая. Я сейчас лежу в багажнике на животе, правая лапка оказалась в салоне. Разговор Валеры с Ксенией длился не одну минуту. Скорее всего, моя верхняя конечность опухла от долгого нахождения в одной позе. Я застряла. И что теперь делать? Отличный вопрос, на который, как всегда, сразу ответа нет. Дверь джипа хлопнула, раздался мужской голос. «Генка, я уже за рулем. «Не, без босса. Он велел джип к работе отогнать. Выходной завтра. На рыбалку? Да я всегда готов. Только Катька взбесится. Обещала ее в киношку сводить. Варьку моя мать на 3 дня забрала. Ага, поехал. Давай, Покедова».